Вот есть еще несколько записочек. Дорогой брат, почему вы бьете тревогу о духовной эпидемии, и это хорошо, но почему вы не даете план избежания этой тревоги? Вы говорите проблему, а где выход из этой проблемы? Друзья, я в самом начале беседы говорил, где выход из проблемы. Может быть, вы не обратили внимания. Вот здесь написано так. «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Друзья, все эти стихии мира только живою верой можно побеждать, только со Христом, только глубокие корни во Христе, жизнь глубоко подчиненная Христу, христоподобная жизнь. Об этом я сказал. Может быть, больше завтра поговорим на вечернем собрании о жизни веры. И это как раз то, что нужно, чтобы все победить. Вот еще такая записочка. Можно ли поехать в молодежный лагерь к зарегистрированным баптистам? Пригласили. Бог дает возможность. Восклицательный знак. Нет никаких препятствий поехать. Восклицательный знак. Посоветуйте, ехать или нет. А если нет, почему? Ведь это не лжеучение. Восклицательный знак. Нужно нужд к молитве. Прошу помолиться, если Бог не хочет, чтобы я поехала, то чтобы создал обстоятельства для меня не поехать. Я уже дала согласие. Вот подходы. В какое вы положение вообще Бога ставите? Я уже все решила, а вы там, братья, молитесь, может быть, Бог мне препятствие поставит. Да будет как с Валаамом. Бог скажет, иди. И все, может, ослицу встретишь. Вот. На узком месте. Друзья, я не советую ехать в такой лагерь. Категорически. Хоть у них приблизительно догматика, как у нас, но путь совершенно другой. И брататься нам с ними нечего. Насколько они сегодня заражены духом мира, насколько заражены экуменией, неисцелимо почти что. И поэтому, друзья, не нужно малодушествовать. Вот я знаю одну ситуацию. Один братик в интернете нашел такой сайт, где одинокие общаются из баптистских регистрированных общин. И он на этом сайте узнал, что будет у них лагерь для тех, кто одинокие. Ну, очевидно, чтобы в этом лагере знакомились и как бы семьи создавали. Ну и он посчитал себя подходящей кандидатурой втайне от служителя, втайне от церкви, поехал в этот лагерь. Ну, мне лично потом, я с ним встретился в одном месте, и вот он рассказывает. Я говорю, ну чего ты туда вообще попал? Разве это та среда, где тебе надо себе помощницу искать? Ну вот смотри, ну ты расскажи, хоть сам ты увидел, что там происходит? Да, говорит, увидел. Ну хоть поделись. Ну, говорит, идет проповедь. Один из участников лагеря в плавках пришел на первую скамейку, сел и слушает проповедь, наседается. Рядом здесь это речечка, он прохладился, все, тут потенциальные невесты, он в плавках сел, вот так впереди, вот как на пеньке брат, и слушает. Не, он нормально, все правильно одет, вы не смейтесь. Вот такие вещи происходят. Стоит ли ехать туда, где вот такие вещи происходят? Я говорю, ну вот это ты учудил просто, ну как это можно такое сделать, а? Ну и что вы думаете, этим не закончилось. Он нашел себе там подругу и ушел с нашего братства и с ней стал жить. И слышу, что не все там гладко. Вот так, на таких путях. Не советую. А если вы дали обещание, покайтесь за это обещание и отмените. Не ждите, что Бог будет вам препятствий ставить. Скорее всего, Бог препятствий вам не будет ставить. Скорее всего. Лучше по-хорошему сами откажитесь, да и все. Если вступил в брак, и супруг узнает через время, что она до брака потеряла невинность. Он имеет право развестись с ней? Я думаю, что это вопрос не для молодежного лагеря, а для пресвитерской конференции. И утруждать себя такими вопросами не нужно. В любом случае, я бы дал совет сохранять брак, прощать, смиряться и сохранять брак. А в целом это не ваш вопрос. Правда ли, что Барак Обама – это антихрист? Друзья, я не советую так говорить и такие вопросы задавать. Политику нам неприлично идти. Как вы думаете, молодой девушке нужно ехать учиться далеко от дома? Я думаю, что молодой девушке не нужно далеко ехать учиться от дома. Поближе к дому надо держаться и такую профессию выбирать, и учебное заведение, потому что вдали от дома плохие вещи происходят. Кресла-массажеры, кровати-массажеры – это демонические? Объясните, пожалуйста. Я чуть-чуть уже говорил, что кровати Нуга Бест, они построены по принципу акупунктуры, акупрессуры. И они прямо об этом говорят. Ихняя кровать воздействует на вот эти точки. А это, опять же, философия религиозная, вот эта восточная. И поэтому верующим этим не надо пользоваться. Если пользоваться массажом, чисто физический массаж, и все, чтобы это было и целомудренно, и врача подобрать, и чтобы не попали к такому какому-то, как я рассказывал, сестра-старица попала, и потом не знала, как освободиться. Самовнушение – это грех, относится к оккультизму. Например, внушать себе «я добрый, я смогу». Да лучше каяться и становиться добрым, а не внушать себе. Лучше преображаться в образ Христа, реально, конкретно, искать жизнь в Духе, жизнь исполнения Духом Святым. А это оккультизм, самовнушение, это валеология. Это то, что навязывают в школах детям, то, что навязывают психологи сегодня. Вот внушай себе, я добрый, улыбнись себе в зеркальце утром, скажи какой ты хорош, комплимент себе. Да обман это все. Вот, эта психология в тупик заведет человека. Вера живая, жизнь духовная, вот это то, что нужно человеку, и свидетельство, что ты угождаешь Богу. Вот это нужно для души, а не убеждать себя, ты хороший, ты красивый и все прочее. Вот нужно свидетельство Духа Святого. Как Енох жил верою, и прежде переселения своего получил свидетельство от Бога, что он угодил Богу. Вот это наш подход к совершенству. И это совершенство через Христа, через путь освящения, через духовный рост, преображение в образ Христа, прийти в меру полного возраста Христова. Вот это наш путь. Если купил продукцию Amway, но не участвуешь в этой организации, не распространяешь, это грех или нет? Если не распространяешь, дело проще, но я не советую пользоваться этой продукцией. Не советую. Вы просто людям деньги свои отдаете в карманы. Просто отдаете деньги, за которые перед Богом надо отвечать. Это раз. А в худшем случае некоторые биодобавки, некоторая продукция бывает оккультно заряжена, и этим пользоваться верующим не нужно. Тем более, что вы предупреждены об этом. Как увидеть в человеке благодать? Какие признаки? Очень хороший вопрос. Вот если бы такие вопросы нас интересовали. Как жить, чтобы благодать Божия в нас действовала? Как поступать, чтобы не лишиться благодати Божией? Как жить, чтобы возрастать в благодати Божией? Вот это хороший вопрос. И если бы молодежь этим интересовалась и изучали эти вопросы, вникали, и действительно этот рост был, вот это бы и родителей радовало, и служителей, и церкви, и Господа. В первую очередь радовало бы такой подход. Как увидеть благодать? Вот, например, мы читаем за Марию, она обрела благодать. И когда она обрела благодать и получила эту благодать, ангел пришел, сказал, родишь сына, и она потом песнь такую, молитву сложила Богу и вознесла. Благословила Бога и сказала, что Господь презрел на смирение рабы своей. Действие благодати Божией, оно там всегда проявляется, где есть глубокое смирение. Во-первых, глубокое смирение души лично перед Богом, перед Его Словом, трепет перед Словом Божьим. И в этом проявляется присутствие благодати. Еще благодать проявляется, когда человек ведет богобоязненную жизнь. Еще благодать видна, когда чистая жизнь. Там ясно действует благодать, потому что она всегда учит оставлять нечестие, мирские похоти и праведно и целомудренно жить. Еще благодать видна, когда есть плод Духа проявляется. И в любви к ближним, и созидающее действие в церкви, служение, которое приносит назидание, устройство, это всегда признак присутствия благодати. А если человек берется за служение, а только вред для церкви, а только суету создает, трудности создает, и еще бывает обижается, когда ограничивают, явно там благодати не присутствует. Благодать Божья, она от Бога исходит, и обретают эту благодать смиренные, богобоязненные, чистые, послушные души, посвященные, и видно это будет в такой жизни устроенной, служение созидающее, приносящее устройство, пользу в церкви, в семье, вот и видно благодать. И когда вы думаете, вот служение совершать, вот на это надо обращать внимание, ориентир делать. Если вы думаете семью созидать, вы должны бы поискать, действует ли благодать в жизни девушки, которой желаете сделать предложение. Действует ли благодать в жизни жениха, который сделал предложение? Нужно поискать. Если благодати не видно признаков, то, скорее всего, такой брак, он не будет благословен. Это какие-то человеческие влечения, и, может быть, и с хорошими намерениями, но чисто по-человечески. А нужно, чтобы человек пребывал и жил в этой благодати, и потом возрастал. Пусть Бог в этом поможет.